Глава первая. Фауст наоборот. Когда он был маленьким, отец рассказывал ему на ночь великие легенды Востока. Рассказывал снова и снова, переиначивал и переделывал на собственный лад сказки «Тысячи и одной ночи», сочиненные Шахерезадой ради победы над смертью, ради того, чтобы доказать способность слова обуздать и одолеть даже кровожаднейшего из тиранов. И волшебные повести о животных из Панчитантры, и низвергавшиеся водопадом чудесные истории Катха Сритсагары, океана рек повестей, берущего исток в древности Кашмира, там же, куда уходил корнями его род. И легенды о могучих героях из Хамзанами, и похождений Хатима Таи. Об этом Хатиме был еще фильм, в котором к каноническому повествованию добавились новые увлекательные подробности, немало послужившие украшению вечерних отцовских рассказов. С младенчества, купаясь в этих сказаниях, он выучил на всю жизнь два урока. Первый, что все в них неправда. Ведь в жизни не бывает джиннов в бутылках, ковров-самолетов и волшебных ламп. Но при всей несправедливости они открывают его чувствам и знанию такую правду, какой не открыли бы самые правдивые рассказы. И второй урок, что эти сказания принадлежат ему так же, как отцу, и кому угодно вообще, и что все эти истории, радостные и мрачные, о божественном и о земном, он имеет полное право, такое же, как имел отец, как и когда заблагорассудится, переделывать и пересочинять по-новому, передавать забвению и извлекать из небытия, смеяться и радоваться им, жить в них, ими и с ними, своей любовью вдыхать в них жизнь и взамен питать ими свою жизнь. Склонность рассказывать делает человека человеком, единственным на свете созданием, рассказывающим себе истории, чтобы понять, что он как создание собой представляет. Рассказывание принадлежит человеку по неотъемлемому праву рождения. Его матери Нигин тоже было что порассказать. В девичестве Нигин Ружди звалась Зохрой Бат. Став женой Аниса, она поменяла не только фамилию, но и имя, заново себя для него вылепила, оставила в прошлом ту Зохру, о которой ему было неприятно думать, потому что она пылала когда-то любовью к другому мужчине. Он не знал, Зохра или Нигин называет себя мать в потаенной глубине души, потому что она никогда не рассказывала ему о мужчине из прошлого. И вообще, перемывать косточки другим ей нравилось гораздо больше, чем делиться собственными секретами. Сплетницей она была непревзойденной, и, сидя у нее на кровати, навалясь, как ей нравилось, на ее вытянутые ноги, старший ребенок и единственный сын Нигин жадно впитывал смачные, а часто и малопристойные соседские слухи. Они заполняли ее голову, подобно лесу исполинских семейных древ, нашептывающих каждое свое, переплетшихся ветвями, усыпанных сочными запретными плодами-сплетнями. Ему очень скоро стало понятно, что чужие тайны тоже принадлежат ему, ибо, стоит матери поделиться с ним чужой тайной, та становится достоянием не только ее, говорившей, но и его, выслушавшего. Если что-то следовало сохранить в секрете, достаточно было сказать: «Никому об этом не говори». Это правило нашло применение и в его взрослой жизни. Когда он вырос и сделался писателем, мать сказала ему: «Я больше не буду тебе ничего рассказывать, потому что ты вставляешь мои рассказы в книги, и от этого у меня неприятности». Она говорила правду, и, возможно, ей следовало бы перестать, но она страдала неодолимой тягой к сплетням, и отказаться от них было бы ей не проще, чем отцу завязать со спиртным. Из дома на холме Винсдервилла, Уорден Роуд, Бомбей 26, открывался вид на море и на полоску города между морем и холмом. И да, его отец был богат, но всю свою жизнь только и делал, что проматывал деньги – и умер банкротом, оставив в семье неоплаченные долги и заначенную пачку рупий в верхнем левом ящике письменного стола, и больше ни пайса. Анис Ахмед Ружди, баристер, бакалавр Кембридж Уонта, Гордо сообщала медная табличка на стене у парадного входа Винздервиллы. Единственный сын текстильного магната унаследовал состояние отца, спустил его, остался без гроша и умер. За этой скупой канвой могла бы стоять счастливая жизнь, но его жизнь счастливой не была. Дети много чего за ним знали. Что по утрам он бывал жизнерадостным, пока не побреется, а после того, как лезвие Филишеев завершит свое дело, становился раздражительным, и поэтому старались не показываться ему на глаза. Что когда по выходным он возил их на пляж, по дороге туда он много смеялся и весело болтал, а на обратном пути только злился. Когда он играл с их матерью в гольф в Уиллингдонском загородном клубе, ей, игравшей лучше, приходилось старательно проигрывать, потому что победить выходило себе дороже. Что пьяным он отвратительно гримасничал, страшно искажал черты лица и очень их этим пугал. Но никто, кроме них, этого никогда не видел, и никто их не понимал, когда они говорили, что отец строит рожи. Но пока дети были маленькими, они засыпали вечером под его рассказы, и если слышали за дверью родительскую перебранку, если слышали, как плачет мать, ничего не могли с этим поделать. Они залезали с головой под одеяло и смотрели сны. В январе 1961 года Анис повез 13-летнего сына в Лондон, и там они с неделю, пока не начались занятия в рагби, жили в гостинице «Камберленд» неподалеку от Мраморной арки. Днем они ходили по магазинам, покупали предписанные школьными правилами предметы туалета, твидовые пиджаки, фланелевые брюки, рубашки Ван Хьюзен с полужесткими пристегивающимися воротничками, которым полагались запонки. Эти воротнички больно впивались в горло и не давали дышать. Пили шоколадные молочные коктейли в Lions Corner House на Ковентри-стрит, а потом шли в кинотеатр «Одеон» у Мраморной арки смотреть какой-нибудь сущий ад в школе святого Триниана. И он тоскливо думал, что у него в школе девушек не будет. «Сущий ад в школе святого Триниана» — эксцентричная британская кинокомедия 1960 года об ученицах вымышленной частной школы. Вечером в кафе «Кардама» на Эджвер-роуд отец приобретал на вынос курицу-гриль и заставлял его тайком проносить ее в гостиницу под своим двубортным синего габардина макинтошем. Ночью Анис напивался. Перед самым рассветом грубо расталкивал перепуганного сына и обрушивал на него поток брани, настолько похабной, что сыну не верилось, что отец может знать такие слова. Потом они поехали в рагби, купили кресло с красной обивкой и распрощались. Анис сфотографировал сына на фоне жилого корпуса в бело-голубой цветов общежитского братства, полосатой шапочки и пропахшем курицей гриле макинтоши, и если глаза сына на снимке полны тоски, то не потому, что его отдали учиться на чужбину. Просто он не мог дождаться, когда же, наконец, отец уедет, и можно будет попытаться забыть грязную ночную ругань и беспричинные приступы отчаянной ярости. Ему хотелось вступить в будущее, оставив все плохое в прошлом, из чего, видимо, с неизбежностью следовало, что жизнь свою он постарается выстроить на максимально возможном удалении от отца, отгородясь от него океанами. Когда он окончил Кембриджский университет и сказал отцу, что собирается стать писателем, тот простонал: «И что я теперь скажу друзьям?» Но 19 лет спустя, на 40-й день рождения сына, Анис Ружди прислал ему собственноручно написанное письмо. И это был самый драгоценный читательский отзыв, равный которому никогда не получал и не получит ни один писатель. Отцу было 77, и через 5 месяцев он умер от множественной миеломы, рака костного мозга. Из письма яствовало, как внимательно он читал и как глубоко понимал книги сына, с каким нетерпением ждал выхода каждый следующий и как полнила его отеческая любовь, которую ему полжизни не удавалось выразить. Он успел порадоваться успеху «Детей полуночи» и «Стыда», но книга, более прочих, обязанная ему своим появлением на свет, его уже не застала. Быть может, это и к лучшему, потому что не застала его и порожденная книгой «Безумие», Но если сын и был в чем-то абсолютно уверен, так это в том, что в битве вокруг шайтанских аятов отец бы решительно и безоговорочно его поддержал. Если бы не отцовские мысли и не его вдохновляющий пример, роман, возможно, и не был бы написан. «Тебя папа с мамой с панталыку сбили?» «Нет, какое там?» «Хотя, пожалуй, что и сбили, но при этом позволили тебе сделаться именно той личностью, именно тем писателем, каким ты должен был стать». Первым отцовским даром, подобным заключенному в герметичную капсулу посланию потомкам, даром, всю ценность которого он осознал, лишь повзрослев, была фамилия. Зваться Ружди придумал Анис. Его же отец носил неудобно произносимое стародилийское имя Хаджа Мухаммад Дин Халик Дехлави. Оно идеально подходило традиционной закалке джентльмену, старательно таращившему глаза с единственно сохранившегося фотоснимка, удачливому фабриканту, баловавшемуся на досуге писательством, обитателю, рассыпавшегося от времени особняка Хавелли, в славном старинном квартале Балимаран, лабиринте кривых улочек в окрестностях рынка Чандни-Чоук, на одной из которых жил Мирза Галиб, великий поэт, писавший на фарси и урду. Мухаммад Дин Халик умер молодым, оставив сыну состояние, которое тот промотал, и имя, с каким непросто было бы жить в современном мире. Анис взял себе фамилию Ружди в честь Ибн Ружда, на Западе известного как Авероэс. Он преклонялся перед арабским философом из Кордовы, достигшим в Севилье высокой должности судьи Кади, переводчиком и авторитетным комментатором сочинений Аристотеля. Только прожив с этой фамилией 20 лет, сын Аниса понял. Отец – большой знаток ислама, лишенный при этом даже начатков религиозности, ценил Ибн Ружда за то, что тот в свое время стоял на переднем крае рационалистической полемики с исламским буквализмом. А еще 20 лет спустя, битвой вокруг шайтанских аятов, та 800-летней давности полемика срезонировала в 20 веке. Во всяком случае, утешал он себя, когда у него над головой разразилась буря. «В эту битву я вступаю с правильным именем». Отец из-за гроба протянул ему знамя, под которым он готов был сражаться. Знамя Ибн Ружда, твердо стоявшего за разум, диалог, анализ и прогресс. За свободу философии и образования от оков богословия, за здравый смысл против слепой веры, бездумной покорности и интеллектуального застоя. Никому не хочется идти на войну, но коль скоро война сама пришла к твоему порогу, хорошо, если она праведная и ведется ради самого главного в жизни, и коль скоро ты решился драться, хорошо, если фамилия у тебя Ружди и отец укоренил тебя в традиции великого последователя Аристотеля, Авероэса, Абуль-Валида, Мухаммада, Ибн Ахмада, Ибн Ружда. Их с отцом голоса были очень похожи. Когда домой звонили отцовские друзья, и он брал трубку, они начинали разговаривать с ним как с Анисом, а он, во избежание неловкости, торопился их остановить. Они с отцом были и внешне похожи, а когда в относительно благостные периоды отцовско-сыновних отношений они теплыми вечерами сиживали на веранде, вдыхая аромат цветущих бугенвилей и яростно споря о мироустройстве, обоим было ясно. Несмотря на множество разногласий, склад ума у них абсолютно одинаковый. И роднило их в первую очередь отсутствие веры. Анис был безбожником. Американцев такое признание до сих пор шокирует. Европейцы не видят в нем ничего экстраординарного, а в большей части остального мира его просто не поймут. Есть места, где трудно даже просто сформулировать идею неверия. Но таким уж он был, безбожником, который многое знал и много размышлял о Боге. Его завораживали обстоятельства рождения ислама, единственной из мировых религий, возникшей в эпоху письменной истории и основанной не легендарным персонажем, чья жизнь была воссоздана и прославлена евангелистами через сотню и больше лет после его смерти, адаптирована для глобального восприятия гениальным проповедником апостолом Павлом, ее основал Реальный человек, чей жизненный путь относительно подробно задокументирован, социальное и имущественное положение на разных этапах биографии хорошо известно. Человек, который жил во времена мощного общественного сдвига, из сироты вырос в преуспевающего купца с мистическими наклонностями и однажды на горе Хироблис-Мекке узрел архангела Джабраила, ногами стоящего на земле, а головой достающего до облаков, который велел ему читать и таким образом постепенно создать книгу, которая так и назовется «Коран», то есть «Чтение вслух». От отца к сыну передалось убеждение, что обстоятельства рождения ислама интересны и увлекательны постольку, поскольку событие это было историческим, и на него, соответственно, повлияли условия того времени, современные ему события и течение мысли. Что единственно возможный подход к этой теме – поместить ее в исторический контекст, попытаться уяснить, каким образом под воздействием исторических реалий оформилась великая идея. Что можно признавать реальность мистика Мухаммеда точно так же, как можно признавать, что Жанна д'Арк действительно слышала руководившие ею голоса, а откровения святого Иоанна Богослова были его подлинным душевным опытом. И при этом не обязательно верить, будто всякий, кто оказался бы в тот день рядом с пророком на горе Хира, вместе с ним увидел бы архангела. Если рассматривать неспосланное пророку откровение как событие субъективное, целиком относящееся к его внутренней жизни, а не к объективной реальности, то и полученный через это откровение текст, наравне с любым другим текстом, открыт изучению критическими, литературоведческими, историческими, психологическими, лингвистическими и социологическими методами. Короче говоря, этот текст следует считать человеческим произведением, подобно всякому человеческому произведению, несовершенным и несвободным от ошибок. По знаменитому определению американского литературного критика Рэндала Джаррелла, роман – это длинное прозаическое произведение, в котором что-то не так. Анису, как он полагал, было понятно, что не так с Кораном. В него местами закралась путаница. Как гласит предание, спустившись с горы, Мухаммед начал произносить отрывки текста, сам он, видимо, был неграмотным, и тот из ближайших сподвижников, кто оказывался поблизости, записывал его изречения на всем, что попадалось под руку, на пергаменте, камне, коже, бумаге и даже, говорят, на костях. Записи складывали в сундук в доме пророка. Когда же он умер, сподвижники собрались, чтобы определить порядок, в каком должно быть изложено откровение. Результатом их трудов и стал канонический текст Корана. Для того, чтобы признать этот текст безупречным, читатель должен верить, что а. Архангел, передавая Слово Божье, ни разу не ошибся, в чем больших сомнений не возникает, поскольку архангелам, как принято считать, ошибаться не свойственно. Б. Пророк, или, как он сам себя называет, посланник, слово в слово запомнил сказанное архангелом. В. Сподвижники на протяжении 23 лет, записывая откровения, всякий раз поспешно также не наделали ошибок, и, наконец, Г. Когда они собрались, чтобы придать тексту окончательный вид, коллективная память не подвела их в том, что касается последовательности изложения. Пункты А, Б и В Анис Ружди оспаривать не пытался. А вот согласиться с пунктом «Г» ему было труднее. Всякий, кто читал Коран, легко заметит в нескольких главах или сурах явную непоследовательность повествования, когда развитие некой темы вдруг прерывается, а потом она ни с того ни с сего всплывает в одной из следующих сур, в которой до того момента говорилось совсем о другом. Анис долго вынашивал замысел разобраться со всеми нестыковками и таким образом получить более стройный и удобочитаемый текст. Следует заметить, что замысла своего он ни от кого не скрывал и часто обсуждал его за ужином с приятелями. Ему и в голову не приходило, что его предприятие может быть связано с риском, никакого предвкушения опасности у него не возникало. Видимо, времена тогда были другие, и увлечение подобными идеями еще не грозило репрессиями, или просто Анис всецело доверял своему окружению или был по недомыслию слишком наивен. Но детей своих он приучил самостоятельно искать ответы на интересующие их вопросы, не признавая запретных тем и не считаясь с табу. Приучил к тому, что все на свете, в том числе и Священное Писание, можно подвергнуть исследованию и, если выйдет, улучшить. Замысла своего он так и не воплотил. Когда он умер, задуманного текста в его бумагах не было. Последние годы прошли у Аниса под знаком алкоголя и деловых неудач, почти не оставлявших времени и желания впрягаться в углубленные коранические штудии. Но пусть даже планы исправления Корана были всего лишь абстрактной мечтой или же пустым, замешанным на виски бахвальством, они так или иначе оставили след в душе его сына. Вторым великим даром Аниса, его детям, был бесстрашный скептицизм, сочетавшийся с почти полным отсутствием религиозности, что, впрочем, не мешало соблюдать отдельные формальные предписания культа. В семье Ружди не ели мясо свиньи, на обеденном столе было не встретить ни запрещенных обитателей суши и моря, поедающих мертвечину, ни карри с креветками, как его готовят в Гоа. Изредка члены семьи отправлялись в мечеть и, как положено, преклоняли колени. 1-2 раза в год они постились во время Рамазана. Так, а не Рамаданом, называют этот месяц индийские мусульмане, говорящие не на арабском, а на урду. Однажды, совсем ненадолго, в доме завелся Мавлави, ученый-богослов, уменьшенная копия Хо Ши Мина, Нигин наняла его обучать безбожных детей начаткам веры. Но когда безбожные дети взбунтовались и принялись так немилосердно изводить Мавлави, что тот сокрушенно пожаловался родителям на непочтительное отношение их отпрысков к великим святыням, Анис с Нигин только посмеялись и встали на сторону детей. Мавлави в результате исчез навсегда, на прощение осыпав глухими проклятиями нечестивцев, чье религиозное образование на этом и прекратилось. Безбожные дети росли законченными безбожниками, что никого, во всяком случае, на Винздервилле не смущало. Первым, что он со всей ясностью осознал, едва в своем габардиновом макинтоше и бело-голубой шапочке общежития Брэдли Хауса распрощался с отцом и окунулся с головой в английскую жизнь, было то, что за ним числится грех чужеродности. До того момента он и не подозревал, что может для кого-то оказаться другим. Школа рагби преподала ему урок, которого он с тех пор никогда не забывал, и который заключался в том, что всегда найдется кто-нибудь, кто тебя не взлюбит. Для этих людей ты будешь чужаком на вроде маленьких зеленых человечков или внегалактической мыслящей слизи, и пытаться влиять на их отношение к себе совершенно бессмысленно. Потом он прошел урок отчуждения еще раз, уже при гораздо более драматичных обстоятельствах. В английской закрытой школе начала 1960-х быстро обнаружил он, три вещи засчитывались за грубую ошибку, причем совершивший две ошибки из трех мог рассчитывать на прощение. Предосудительным являлось быть иностранцем, быть умным, посредственно играть во всякие игры. Умные иностранцы прекрасно чувствовали себя в рагби, если при этом виртуозно орудовали крикетной битой или, например, походили на его однокашника Зия Махмуда, который настолько преуспел в картах, что стал одним из сильнейших в мире игроков в бридж. Мальчикам, не блюющим в спорте, надлежало приложить все усилия, дабы не оказаться слишком умными и, по возможности, слишком уж иностранцами, то есть не допустить третьей грубейшей ошибки. Он же, умный, неспортивный иностранец, был трижды виноват. По этой причине годы учебы выдались у него довольно безрадостными, хотя науки он постигал весьма споро и из рагби вышел с твердым ощущением, что ему дали превосходное образование. И с той благодарной памятью о выдающихся учителях, которую, если повезет, мы проносим через всю свою жизнь. Льюис привил ему столь пылкую любовь к французскому языку, что за один семестр он выбился из последних в первые ученики. Благодаря мудрому попечительству историков Хоуп Симпсона и Хилла, он получил стипендию для обучения истории в бывшей альма-матер отца Кембриджском Кингс-колледже, где он, с некоторой разницей во времени, познакомился с Форстером и открыл для себя секс. Несколько, возможно, менее ценной заслугой Хоуп Симпсона стало то, что именно благодаря ему он прочел «Властелина колец», поразившего его сознание подобно болезни, от которой он так никогда и не сумел исцелиться. Престарелый преподаватель английской словесности Джеффри Хелливелл на следующий день после той самой фетвы, сочувственно покачивая головой, с дурашливым недоумением в голосе вопрошал с британских телеэкранов. «И кто бы мог подумать, что этот милый, скромный мальчик угодит в такую ужасную переделку?» Никто не заставлял его ехать учиться в Англию. Ни Дин идея отправить единственного сына за моря и океаны не нравилась никогда. Анис предложил ему этот вариант в ряду прочих и посоветовал сдать общий вступительный экзамен, но даже после того, как он не без блеска экзамен выдержал и обеспечил себе зачисление в рагби, решение ехать или остаться было всецело предоставлено его выбору. Годы спустя он сам дивился решению, которое принял в 13 лет. Мальчишкой, прочно привязанным к родному городу, с кучей друзей, отлично успевающим в школе, если не считать отдельных проблем с языком маратхи, обожаемым родителями. Почему мальчишка предпочел расстаться со всем этим и отправиться в неизвестности на другой конец света, прочь от всех, кто его любит? Виновата ли в его выборе литература, он бесспорно был большим книгачеем? Если да, то вина, быть может, лежит на горячо им любимых Дживси и Берти или на лорде Эмсворде и его жирной свинье по кличке Императрица. Персонажи произведений Вудхауса. Или все дело в двусмысленном обаянии мира, созданного Агатой Кристи, манившего его даже несмотря на то, что мисс Марпл избрала местом жительства первую в Англии по числу убийств деревню, роковую Сент-Мэри-Мид. А ведь кроме того были «Ласточки и амазонки» Артура Ренсома, серия книжек про то, как дети путешествуют на лодках по озерному краю, а еще гораздо более зловредные похождения слепого сыча Билли Бантера, жердяя из выдуманной Фрэнком Ричардсом закрытой школы Грейфрайерс, где вместе с Билли учился как минимум один индиец, Хурей Джамсет Рамсинг, смуглый Набоб Бханипура, изъяснявшийся на причудливо высокопарном, синтаксически вывернутом английском. Вывернутость его, как выразился бы смуглый Набоб, достигала размеров ужасающих. Фрэнк Ричардс, псевдоним, под которым английский писатель Чарльз Гамильтон публиковал длиннейшую серию детских рассказов из жизни вымышленной закрытой школы Грейфрайерс. Иными словами, объяснялось ли его решение ребяческим стремлением в воображаемую Англию, существующую только на страницах книг? Или же оно указывало на то, что под внешностью милого, скромного мальчика скрывалось существо на редкость авантюрного склада, которому хватило сообразительности шагнуть в темноту именно потому, что там ждала неизвестность? Скрывался юноша, интуитивно предчувствовавший в себе способность в зрелые годы выживать и даже благоденствовать везде, куда не заведут его скитания по миру. Юноша, который с чрезвычайной легкостью и без всякой жалости последовал за далекой мечтой, отрекся от порядком, конечно, наскучившего очарования родного дома, почти без сожалений расстался с безутешной матерью и опечаленными сестрами. Доля правды есть и в том, и в другом объяснении. Так или иначе, но он сделал решительный шаг на развилке времени, выбрал западное направление и тем самым отсек для себя возможность превратиться в того, кем бы он вырос, оставшись дома. В кирпичную докторскую стенку, она названа так в честь великого директора школы доктора Арнольда, на краю идеально ровного игрового поля вделана памятная доска розового гранита с восславляющей бунт надписью. Да напоминает сей знак о славном деянии Уильяма Уэба Эллиса, который элегантно пренебрег футбольными правилами, первым взял мяч в руки и побежал с ним вперед, положив тем самым начало игре в регби. Доктор Томас Арнольд, директор регби в 1828-1841 годах, отец викторианского поэта и теоретика искусства Мэтью Арнольда. Но и рассказ про Уэба Эллиса был скорее апокрифическим, и бунтарский дух в рагби не поощрялся. Там, где получали образование сыновья биржевиков и юрисконсультов, элегантного пренебрежения правилами в учебной программе не значилось. Школьные правила запрещали держать руки в карманах и носиться по коридорам. При этом вполне допускались годковщины, когда младший ученик был вынужден за так прислуживать старшему, и воспитательные побои. Телесные наказания мог назначить не только директор школы, но и староста из числа учеников. В первом семестре его старостой был некий Уильямсон, подвесивший стек на всеобщее обозрение на двери своего кабинета. Стек украшали насечки, по одной на каждый урок, преподанный Уильямсоном однокашником. Милого, скромного мальчика ни разу не били. Он быстро усвоил школьные правила и тщательнейшим образом их соблюдал. Он выучил местный сленг, на котором вечерняя молитва в дортуаре называлась словом «диц», от латинского «дица» — «говорить». Туалет — «топос», от греческого «топос» — «место». А прочие, не имеющие отношения к школе и занятые в основном на производстве цемента, жители Рагби высокомерно именовались «плебсом». Роковых трех ошибок ему так никогда не простили, и тем не менее он вполне в школе освоился. В старших классах его наградили королевской медалью за сочинение о наполеоновском министре иностранных дел, колченогом циники и развратном вольнодумце Талейране, которого он отчаянно защищал. Он занял пост секретаря в школьном дискуссионном клубе и красноречиво выступал в пользу годковщины, запрещенной вскоре после того, как он окончил школу. Как выходец из консервативной индийской семьи, он был чужд всякого радикализма, но очень скоро узнал, что такое расизм. Не раз и не два, возвратившись в свою крошечную комнату, он обнаруживал, что кто-то порвал его сочинение и осыпал его красное кресло обрывками. Однажды ему на стене написали: «Чернота, вали домой». Он стискивал зубы, сглатывал обиду и продолжал трудиться. О том, что представляла из себя школа, он рассказал родителям только после того, как ее окончил. А когда рассказал, родители были потрясены, сколько боли он так долго носил в себе. Мать тяжело переживала разлуку, а отец платил огромные деньги за его учебу, поэтому убеждал он себя, жаловаться им было бы неправильно. Таким образом, письма домой стали первыми его художественными произведениями, рисующими школьную идиллию. Сплошь погожие деньки, коротаемые на крикетной площадке. На самом же деле, в крикет он играл плохо, а зимы в Рагби были чрезвычайно холодными, вдвое мучительными для уроженца тропиков, который никогда до того не спал под тяжелым одеялом и с трудом засыпал, придавленный его массой. Если он одеяло сбрасывал, его до костей пробирал холод, так что приходилось привыкать, и он привык. Едва вечером тушили свет, школьники дружно давали выход позывам юной плоти, отчего металлические кровати раскачивались, их удары по протянутым вдоль стен трубам отопления наполняли темный простор дортуара музыкой неизреченной страсти. В этом занятии, как и во всех прочих, он старался не отставать от товарищей, присоединялся к ним. Повторим еще раз, по природному своему складу он не был бунтарем. В те далекие дни «Роллинг Стоунс» нравились ему больше «Битлз», но после того, как один из наиболее дружелюбно к нему расположенных соседей по общежитию, обстоятельный во всем, пухлый и розовощекий Ричард Ширер, заставил его сесть и от начала до конца прослушать пластинку «The Free Helen» Боб Дилан, он превратился в горячего почитателя Дилана. И тем не менее, в душе он был конформистом. Что не помешало ему взбунтоваться сразу по приезде в Рагби. Администрация школы настаивала, чтобы все ученики вступили в объединенный кадетский корпус. По средам с ног до головы обряжались в хакки и предавались военным забавам в грязи. Ничего хорошего он в этих забавах не видел. Точнее, воспринимал их как разновидность пытки. И на первой же неделе учебы отправился к старшему воспитателю доктору Джорджу Дейзли, похожему на классический тип добродушного сумасшедшего ученого, обладателю лучезарной невеселой улыбки, чтобы заявить о нежелании становиться кадетом. Доктор Дейзли сначала напрягся, Потом лучезарно улыбнулся и напомнил с минимумом ледяных ноток в голосе, что членство в корпусе обязательно для всех учеников. Мальчик из Бомбея проявил внезапное упрямство и, гордо подняв голову, выдал. «Сэр, поколение моих родителей совсем недавно сражалось за независимость от Британской империи, и по этой причине я не считаю для себя возможным вступать в ее вооруженные силы». Неожиданный взрыв антиколониальных чувств обезоружил доктора Дейзли и вынудил его сдаться. «Ладно», — сказал он, — «можете вместо военных занятий читать у себя в комнате». Перед тем, как распрощаться с юным принципиальным отказником, Дейзли указал ему на висящий на стене портрет. «Это майор Уильям Ходсон», — сказал он. «Ходсон из Ходсоновского кавалерийского полка. В годы учебы он жил в Брэдли-хаусе». Уильям Ходсон был британским офицером, который после подавления восстания сипаев 1857 года, в Рагби это историческое событие называли индийским мятежом, пленил последнего правителя из династии Великих Моголов, поэта Бахадур-Шаха II, и убил троих его сыновей, раздев догола, расстрелял, забрал себе все драгоценности, а тела бросил в дорожной пыли у ворот Дели, которые с тех пор зовутся Клуни-Дарваза, Кровавые ворота. Узнав, что Ходсон тоже жил в Брэдли-хаусе, юный индийский бунтарь преисполнился еще большей гордостью за свой отказ вступать в армию, где некогда служил палач могольских принцев. Не слишком уверенно доктор Дейзли высказал ошибочную, по всей видимости, догадку, будто Ходсон был одним из прототипов флешмена, грозы младшеклассников из романа Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна», действие которого происходит в Рагби. На лужайке напротив школьной библиотеки стоял памятник Хьюзу, а в Брэдли-хаусе выдающийся выпускник, проведший годы учения в стенах этого общежития, стал прообразом самого злостного мучителя слабых во всей английской литературе, и это считалось в порядке вещей. Из школы человек выносит не только те уроки, какие она стремится ему преподать. Следующие 4 года он проводил среды за чтением взятых в городской библиотеке научно-фантастических романов в желтых обложках, под радиоконцерты, по заявкам, поглощая сэндвичи с салатом и вареным яйцом, жареную во фритюре картошку и кока-колу. Он стал специалистом по золотому веку научной фантастики, жадно впитывая в себя шедевры. Сборник Айзека Азимова «Я робот», где сформулированы 3 закона робототехники, эпопею Зенны Хендерсон «Паломничество», невероятные фантазии Лайона Спрэг де Кампа и, прежде всего, навеки западающий в душу рассказ Артура Кларка «9 миллиардов имен Бога», в котором мир тихо и без шума приходит к концу после того, как буддийские монахи с помощью компьютера перечислили все божественные имена. Бог завораживал его, как и отца, при том, что к религии он был в сущности безразличен. И пусть его одержимость фантастикой, которая длилась 4,5 года и подпитывалась закусками из школьного буфета, трудно поставить в один ряд с величайшими в истории революциями, но зрелище усталых в грязи и ссадинах однокашников, плетущихся с военных игрищ, всякий раз напоминало ему, что иногда очень даже полезно бывает отстоять свои права. Что касается Бога, последние робкие ростки веры заглохли в его душе под действием острого отвращения, которое внушал ему архитектурный облик школьной капеллы. Много лет спустя, проездом оказавшись в Рагби, он с изумлением обнаружил, что неоготическое творение Герберта Баттерфилда на самом деле невероятно красиво. Капелла в Рагби построена видным и очень плодовитым архитектором Уильямом Баттерфилдом 1814-1900, который, видимо, сконтаминировался у автора с британским историографом и историком науки Гербертом Баттерфилдом 1900-1979. В школьные годы оно казалось ему уродливым, и в свете самозабвенного увлечения научной фантастикой больше всего напоминало замерший на стартовой площадке кирпичный космический корабль. Как-то, сидя на уроке латыни и глядя на капеллу в окно, он задумался. И какой же бог согласится поселиться в таком безобразном жилище? Ответ явился мгновенно. Разумеется, ни один уважающий себя бог там жить не станет. И вообще, разумеется, бога нет. И даже такого, которому нравилась бы плохая архитектура. К концу урока он сделался несгибаемым атеистом и в подтверждение этого на перемене решительно отправился в буфет и приобрел бутерброд с ветчиной. В тот день мясо свиньи впервые коснулось его неба, но Всевышний не поразил его за это молнией, и тем самым подтвердилось давнишнее его подозрение. Там, наверху, нет никакого метателя молний. В капелле он репетировал с остальными учениками хор «Аллилуйя», когда в Рагби готовили полную постановку «Мессии» с привлечением профессиональных солистов. Он посещал обязательные для учеников утренние и вечерние. Все знали, что в Бомбее он учился в соборной школе, и ему поэтому нечем было оправдать нежелание бормотать христианские молитвы, да и церковные песнопения ему нравились. Музыкой своей возвышенно волновали сердце. Нравились, конечно, не все. Так, например, ему нужды не было поднимать взор на крест, где Божий Сын страдал. Зато когда случалось исполнять «Вокруг ночная мгла и дом мой далеко, видишь меня к нему», мучимый одиночеством мальчик бывал тронут до глубины души. Ему нравилось петь «Придите к младенцу» на латыни. Она каким-то образом притупляла религиозность звучания «Придите, придите, Вифлеем!» «Прибудь со мной» он любил за хоровое исполнение 100-тысячной толпой на стадионе Уэмбли перед финалом футбольного кубка Англии. А как он называл его про себя? Географический гимн. «День, данный тобою, Господь склонился к закату, пробуждал в нем умильную тоску по дому. Прощаясь с нами на ночь, дневное светило, под небо запада» — запад он менял на Индии — «несет зарю». В смысле словесных средств неверие явно проигрывало вере, но музыка, неверие с какого-то момента на равных тягалась с религиозными песнопениями, а по мере того, как он взрослел, и золотой век рок-н-ролла лил ему в уши все эти свои «I can't get now», «Hard rains are gonna fall», «Try to see it me way» и «Dadu ron ron», церковные гимны становились ему все безразличнее. Слова из песен, соответственно, «Роллинг Стоунс», «Боба Дилана», «Битлз» и «Кристалс». Но и тогда в школьной капелле Рагби оставались магниты, не отпускавшие сердце неверующего книгачея. Это были мемориальные доски в честь Мэтью Арнольда с его бьющимися во тьме первозданными силами. И Руперта Брука, убитого комариным укусом в сражении как раз с такой силой и лежащего средь поля на чужбине, которая стала навеки Англией. И, конечно же, камень в память о Льюисе Кэрролле, на чьем черно-белом мраморе кружат Тиньеловы силуэты. Постойте, постойте. Да, но, разумеется, они кружат в кадриле. Джон Тэниел, первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла. «Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс», — напевал он про себя. «Не могу я, не хочу я, не пущусь я в пляс». Это был его личный гимн во славу собственного «я». Омаровая морская кадриль из «Приключений Алисы в стране чудес». Перед самым выпуском из Рагби он совершил чудовищный поступок. Всем тамошним без пяти минут выпускникам разрешалось устроить академическую распродажу, за скромные деньги пристроить по младшим соучастникам свои старые письменные столы, настольные лампы и прочий скопившийся за годы учения хлам. Он повесил на дверь своей комнаты перечень выставленных на аукцион предметов и стал ждать. Все его добро было основательно попользованным, за исключением красного кресла, которое отец купил абсолютно новым. Побывав у единственного владельца, оно для академической распродажи было вещью высококачественной и желанной, поэтому за него пошла серьезная торговля. Активнее других цену набавляли двое. Один из его лакеев-младшеклассников, некий Рид Герберт, он же Брэд Герберт, щуплый очкарик, смотревший на него чуть ли не как на высшее существо, и парень постарше, выходец, населенный сплошь миллионерами Бишопс-авеню в Северном Лондоне, по имени Джон Таллан, который, в принципе, мог позволить себе дать высокую цену. Когда торговля забуксовала, больше, что-то около 5 фунтов, на тот момент предлагал Рид Герберт. У него и родилась нехорошая идея. Он подговорил Джона Таллана разом задрать цену фунтов этак до 8, пообещав не брать с него денег, если никто заявку не перебьет. После чего во время Дитса серьезной миной сообщил Брэду Герберту, его богатый соперник Таллан, это известно наверняка, готов дать и больше, не исключено даже целых 20 фунтов. Убедившись, что прием сработал, что Брэд Герберт сразу поник, а лицо у него вытянулось, он закинул удочку. «Ну, если бы ты, например, вот прямо сразу согласился, скажем, на 10, я бы закрыл торги, сказал бы, мол, кресло продано». Брэд Герберт напрягся. «Ружди, это ж дорого». «А ты подумай», — сказал Ружди великодушно, — «пока молиться будешь». Когда Дитс закончился, Брэд Герберт был уже на крючке. Бессовестный Ружди одобрительно улыбнулся. «Единственное верное решение, Рид Герберт». Он и глазом не моргнув, заставил школьника заплатить вдвое против предложенной тем цены. Красное кресло обрело нового владельца. Вот что значит к месту помолиться. Красное кресло было продано в 1965 году. 9,5 лет спустя, в октябре 1974, в дни предвыборной кампании, он включил телевизор и ухватил самый конец выступления кандидата от крайне правого, расистского, фашистского, оголтело антииммигрантского британского национального фронта. Титры на экране сообщали, что кандидата зовут Энтони Рид Герберт. «Брэд Герберт!» — воскликнул он, пронзенный ужасной догадкой. «Боже мой, я породил нациста!» В голове у него мгновенно сложилась стройная картинка. Брэд Герберт, которого раскрутил на деньги коварный черножопый безбожник, через все свое изъязвленное отрочество к еще более изъязвленной зрелости, пронес нежно лелеемую ненависть и сделался политиком-расистом, дабы отыграться на всех черножопах вне зависимости от того, пытаются те или не пытаются впарить кому-нибудь свое красное кресло. Но точно ли это был тот самый Брэд Герберт? А вдруг их на свете двое? Нет, наверняка это и есть малютка ПЭФ, вряд ли кто еще. На парламентских выборах 1977 года в избирателем округе Восточного Лестера за Брэда Герберта проголосовали 6% пришедших на участки, 2967 человек. В августе 1977 он баллотировался на довыборах в округе Ледивуд Бирмингема и показал третий результат, опередив кандидата от либеральной партии. После этого, к счастью, на общенациональной политической сцене он больше замечен не был. «Моя вина», — думал продавец красного кресла. «Моя величайшая вина». Правдивое повествование о его школьных годах немыслимо без изрядной доли одиночества и чуть меньшей тоски. Но столь же неизбежно на его образ ложится пятно потаенного, неизгладимого преступления.